Интересно, ты привязался к этой женщине? Плохо. Видимо, так влияет новое тело. Ну, что ж, прости, малыш, мне придется немного вмешаться. Во-первых, такими темпами, учитывая, что вокруг тебя происходит, ты не доживешь до нужного возраста. Это первое. Второе, мне не нравится, что ты начал испытывать какие-то нелепые чувства и привязанности. Это лишнее. Так что, Роберт, мы поступим следующим образом. Сейчас я аккуратненько уничтожу все твои воспоминания с первого дня рождения в закрытом мире. Начнем, что говорится, с нуля. И уж не обессудь, но придется тебе немножко побыть идиотом. Для твоей же безопасности. В смысле, что значит уничтожишь воспоминания? Почему идиотом? Я попытался взбрыкнуть, но не успел даже пальцем пошевелить. Смерть улыбнулась, подмигнула и положила руку мне на голову. В следующую секунду меня вновь, как в момент перерождения, накрыла темнота. Российская империя, дом Черной Луны, 2022 год нового времени. Максим Никанорович чувствовал сильную маету в сердце. Оно, это сердце, отчего-то заходилось с самого утра и отдавало куда-то в подреберье. Конечно, может, дело было во вчерашнем плотном ужине, и болело вовсе не сердце, а, к примеру, поджелудочное, но в любом случае Максим Никанорович нервничал. Причем нервничал сильно, а нервничать он, ой, как не любит. Левая рука старейшины сидел в саду особняка, принадлежавшего главе дома, задумчиво грыз кусок бастурмы, уставившись взглядом в одну точку, и ничего его не радовало. Даже бастурма, а это совсем уж из ряда вон. Еду Максим Никанорович любил даже больше, чем женщин. Все потому, что нянька поперлась на прогулку с бастардом. Далась ей эта прогулка, сидели ведь целый год в своей комнате, носа не показывали, и слава богу, или показывали, когда никто их не видит, ни няньку, ни младенца. Тем более, легенду Максим Никанорович рассказал домочадцам вполне правдивую. Даже нашел объяснение, отчего пацан безвылазно находится в доме, в дальнем его крыле, где мало кто бывает, живет там, словно в темнице. Мол, родила бедная родственница ребеночка и бросила. А старейшина дома, добрейший души человек в этом месте, конечно, с правдивостью вышло не очень. У слушателей от такой откровенной брехни кривились лица, но вслух они ничего не говорили. В общем, старейшина позволил младенцу остаться в особняке, ведь именно так и пополняется род. Брат свата, деверь кума, заловка троюродной сестры, все они часть семьи. Сейчас, к примеру, дом Черной Луны, разбросанный по империи, если собрать народец в кучу, человек 500 точно насчитывает. Это без наемных работников со стороны. А чтоб не задавали вопросов, отчего ребенок все время с нянькой от чужих глаз укрывается, Максим Никанорович, в том числе и главе, преподнес версию, мол, роды были тяжелые, малыш появился на свет немного странненький, с легкими отклонениями. То есть мой бастард, типа идиот, спросил старейшина, как только Максим Никанорович сообщил ему эту печальную новость. Заметьте, не я это сказал, да и не совсем идиот. Заторможенный, да, но не сильно. Левая рука осторожно сдвинулся в сторону, подальше от тяжелого стула, на который как раз опирался Матвей Иванович. Старейшина стоял возле рабочего стола в своем кабинете, внимательно слушая отчет советника. Хм, глава дома удрученно почесал затылок. А кровь проверяли? Точно мой, ваш. Конечно, ваш. Мы же сразу все сделали. Но, думаю, дело в матери. Она его только родила, убить хотела. Точно отклонение у девки. Вы простите за самовольство, я ее, ну, вы поняли, нет больше девки. Потому что сейчас ребенок еще маленький, всякое бывает. Может, головку немного повредил, но через год-другой, глядишь, все наладится. Мы его в имперскую кадетскую школу отдадим. Там из него отличного солдата для дома воспитают. А такая мамаша, которая языком много трепет от глупости, да на сына кидается, она мешать будет. Вот дура. Ну, ладно, на меня обижена, сопляк причем, искренне удивился глава. Как ни странно, он даже не злился. Может, потому что у Машки роды прошли отлично, на свет появился крепенький наследник, и Матвей Иванович был по этому поводу настроен благодушно. А на вас за что? Осторожно поинтересовался Максим Никанорович. Не сочтите за наглость, спрашиваю исключительно для понимания ситуации. Да я немного поначалу переборщил. Девка чё-то упрямилась. Говорила, мол, не нужно ей ни денег, ни меня. Ну, пришлось проявить настойчивость. Ясно, подумал Максим Никанорович. Изнасиловал, выходит, дурынду. Кто ж старейшине отказывает? Его от таких игрищ только сильнее желание распирает. Вот она и приперлась в особняк, когда время подошло. Видимо, в положенный срок избавиться не решилась, а сейчас, спустя 9 месяцев, захотела подарочек папаше оставить, на долгую память. Но когда родила, совсем умом тронулась. «Сына посмотреть хотите?» С замиранием сердца спросил левая рука. И сердце у него не просто так замирало. Он уже на тот момент с повитухой поговорил, на младенца посмотрел, глазища его черные, как самая темная ночь оценил, и прекрасно знал, судьба ему еще один подарочек подкинула. Дорогой подарочек, бесценный. Главное, лишь бы сейчас старейшину не понесло к бастарду, а через месяц-другой он вообще про него забудет. Как раз достаточно времени осмыслить ситуацию, прикинуть, как дальше быть. За ребенка можно много выторговать. Надо только понять, что именно и у кого. Домов 8, без черной луны 7. Одному Максиму Никаноровичу в этом деле не обойтись. Нужен союзник, умный, осторожный, способный ждать. Если ребенок и правда, как Марина говорит, особенный, так Максим Никанорович точно найдет, куда эти особенности применить. Это же просто охренеть можно, если младенец реально способен с мертвыми управляться. От такой мысли по телу Максима Никаноровича побежали здоровые, будто слоны, мурашки. Какая власть, однако, какая власть, нет, старейшина покачал головой, и сыном не называй. Машка услышит, с говном меня съест, сын у меня один, в спальне сейчас на втором этаже лежит, а этот ну, присматривай за ним, пусть растет, все, что надо сделай, врачам покажи, насчет кадетской школы мне идея нравится, будет предан дому до последнего вздоха, и пусть никто его не видит, не хочу, чтоб слухи пошли, будто даже дальние родичи у нас дебилов рожают, как доктора скажут, что нормальный, тогда можно, но и то не особо, Машка, сам понимаешь, левая рука еле заметно выдохнул, послушно кивнул и ретировался от греха подальше, пока глава не передумал. И вот целый год Максим Никанорович за ребенком наблюдал со стороны. Кстати, Марина, похоже, оказалась права. Пацан, мандец какой даже не странный, пугающий. Глазницы его эти, заполненные чернотой. Как глянет, в один момент сердце ледяная рука ужаса сжимает. И еще, каждый раз, когда Максим Никанорович оказывался рядом с бастардом, он буквально чувствовал, насколько сильно тот его не любит. А если младенец начинал орать, то такое ощущение возникало, будто в его крике осмысленная речь есть, будто он не просто орет, а разговаривает, только громко и по-злому. Эх, Максим Никанорович тяжело вздохнул, вынул изо рта оставшийся кусок бастурмы, посмотрел на него с удивлением, будто первый раз видел и не понимал, откуда он вообще взялся, зачем только повелся на эту затею. Впрочем, Марина тоже встала в позу, мол, у ребенка день рождения, ребенок и так растет, как полынь, никому не нужный. Неделю ходила ныла, на больное начало давить, типа, младенцу непременно нужно развиваться, и для этого необходимо малышу показывать окружающую действительность, а не одну единственную комнату, иначе вырастет реально идиотом. А вот этого Максим Никанорович допустить никак не мог, ни в коем случае. На младенца у него очень большие планы, он уже эти планы даже воплощать начал. Нашел того самого союзника и цену за ребенка назначил охренительную. Все хорошо, возле кресла качалки, в которое левая рука еле втиснулся и теперь сомневался, вылезет ли обратно, нарисовался начальник охраны дома. Один из тех, кто находится в прямом подчинении Максима Никаноровича. Да пойдет, тебе чего, Алексей, просто гляжу, вы нервничаете. Решил уточнить, мало ли, вдруг требуется мое участие. Максим Никанорович внимательно посмотрел на стоявшего рядом мужчину. Высокий, тело накачанное, морда вполне себе ничего, бабам, наверное, нравится. Не из-за денег, которые на них тратятся, а чисто по велению души, сука. Знаешь, наверное, и правда вовремя подошел. Ты видел, около часа назад за ворота отправилась нянька с ребенком, с тем ребенком, которого никому не показывают, про которого говорят, будто он сын дальней родственницы старейшины, которым занимается только эта молчаливая женщина, Марина. Максим Никанорович почти минуту молчал, изучая начальника охраны внимательным взглядом. Умен, подлец, догадался, что про родственницу, это брехня. Понял, пацан имеет отношение к старейшине, то есть, помимо нормальной внешности Лехи еще и мозгов перепало. Где, твою мать, справедливость? Почему кому-то все, а кому-то, жирное тело кабана, старейшина мудак и жена сука. Верно, именно об этом ребенке речь. Выдал, наконец, левая рука. Вот ты давай, наверное, Алексей. Пошли, ребят, пусть присмотрит за нянькой и младенцем. Они в центральный парк отправились. Там, по идее, должны быть. Неспокойно мне что-то. Думаете, могут быть проблемы? Не знаю, но предчувствие имеется, нехорошее. Естественно, Максим Никанорович не мог сказать вслух, что для подобных сомнений у него есть основания. Один раз на пацана уже покушались. Самое интересное, так и не выяснилось, кто именно. Хотя левая рука старейшины очень старался найти заказчика. Сам старался. Нянька не похожа на паникершу. Если сказала, что змея была, значит, точно не врет. В день, когда Марина прибежала и сказала про ядовитую гадину, чудом оказавшуюся в коляске, на территории сада меняли камеры наблюдения. Буквально пару часов их не было, этих камер. И главное, все ровненько, все как положено. Замену сам Максим Никанорович заказал. То есть, обвинить кого-то другого в том, что камеры специально отключили, не получится. А за себя левая рука точно знал. Он 100% не собирался младенца убивать. Более того, он его берег, как очень драгоценные вложения в свое будущее. Потом еще один момент был. Его левая рука тоже по камерам отследил. Марина-то, дура, не знает, что за их с ребенком комнатой Максим Никанорович пристальнее всего наблюдает. Пацан грохнул человека, который, похоже, пришел, чтоб грохнуть пацана. Вот такая вот история. Круговорот смертей в природе. Кому скажи, не поверит. Но Максим Никанорович видел это своими собственными глазами. Младенец каким-то чудесным образом выхватил из рук убийцы шприц и замочил парня. Ребенку было около 4 месяцев. В тот день левая рука еще больше уверился, что ставку он сделал верную. Пацан особенный, это факт. Марине, которая корячилась, труп из комнаты через черный вход тащила, до леса его перла, Максим Никанорович ничего говорить не стал. Убралась сама, молодец, полезная тетка. Не прогадал левая рука, когда ее в няньки нанял. Но и в этом случае, определить, откуда и почему заказу пришел убийца, не получилось. Что за чертовщина? Голос Алексея выдернул левую руку старейшины из раздумий. Начальник охраны как раз по рации вызывал троих парней, собираясь отправить их вслед за Мариной и бастардом. Вот только эта фраза, сказанная Алексеем, явно не парням предназначалась. Максим Никанорович поднял взгляд, посмотрел удивленно на подчиненного, а затем повернулся в ту сторону, куда пялился парень. По аллее, ведущей от ворот к дому, соблазнительной походкой, покачивая охренительно впечатляющими бедрами, топала красотка. Край ее топика при каждом шаге поднимался вверх, позволяя рассмотреть тонкую талию и рельеф живота, который, как правило, бывает лишь у танцовщиц. Максим Никанорович девок, подобных этой, прежде не встречал. Дело даже не в смазливой роже, не в больших синих глазах и таких же больших, но упругих сиськах. Бюстгальтера на девке не было. Левая рука имел возможность оценить их в полной мере. Дело в сексуальности и горячей, обжигающей харизме, которой от блондинки несло за километр. Когда незнакомка посмотрела Максиму Никаноровичу прямо в глаза, он почувствовал, как внизу зашевелилось то, что без специальных препаратов давно не шевелится самостоятельно. Во взгляде девки алой пульсирующей надписью читалось «Я поимею тебя так, что ты потом без меня сдохнешь». В общем, блондинка была умопомрачительно хороша, и Максим Никанорович прямо сейчас кинулся бы к ней с предложением махнуть на Мальдивы. Если бы не одно «но», у девки на руках сидел бастард. «Это что за херня?» Максим Никанорович попытался вскочить на ноги, но закономерно застрял между подлокотников кресла. Как она вошла, Алексей, который был удивлен не меньше начальства, схватил рацию, собираясь снова запросить парней, но уже тех, что сидят на въезде. Без его ведома обычно посторонних в дом не пускают. А тут какая-то левая, совершенно незнакомая девица шагает по территории особняка, как по тротуару. «Вечер в хату, господа хорошие», зарядила девка сходу фразочку, которая вообще не вязалась с ее внешностью. «Глянешь, чисто королева», а рот открыла, шпана подзаборная, сидевшая она, что ли. Потом, как ни в чем не бывало, блондинка плюхнулась в другое кресло, которое стояло тут же. От Максима Никаноровича ее теперь отделял только круглый стол. Левая рука замер, боясь вдохнуть. Сейчас младенец, который в данный момент прилег на плечо блондинки, обернется, и осведомленных в особенности ребенка станет больше. А убивать Леху, служившего верой и правдой уже 5 лет, Максиму Никаноровичу сильно не хотелось. «Ты кто такая, Алексей?» Похоже, красоту незнакомки тоже отметил, но профессиональная выдержка взяла верх. Рука начальника охраны непроизвольно сжалась в кулак. «Ой, ну перестань», – пошутила я. «Во-первых, не вечер, а день. Во-вторых, у вас, между прочим, младенца украсть хотели». Я вмешалась. «Тетку, которая с ним была, уж извините, не уберегла. Тут главное, как вышло. Иду я такая на свидание. Да, кстати, важное свидание было. Я мужичка, между прочим, полгода обхаживала. Смотрю, женщина колясочку катит, а к ней, значит, парниша подбегает. Странный такой, кепка на нос натянута. Он ей что-то сказал, а потом вынул нож, здоровый, да как всадил тетке прямо в живот. Она упала, он коляску схватил и бежать. Я за ним, еле отбила, честное слово. Кого отбила? Бестолково переспросил Максим Никанорович, теряя нить рассказа. Он вдруг в одно мгновение начал очень плохо соображать. В башке пульсировала кровь, громыхая возле висков глухим набатом. И еще стало тяжело дышать. Воздух будто вот-вот мог закончиться. «Вы дурак, господин?» – спросила блондинка, немного подавшись вперед. Ребенка она по-прежнему держала на руках. Младенец сидел, уткнувшись лицом ей в плечо. Он вообще был какой-то подозрительно тихий. «Говорю, няньку вашу подрезали на улице. Я ребенка спасла. Эта тетя мне и сказала адрес, куда малыша отнести. Лежит, главное, на земле. Кровь у нее со рта бежит. Бульк, бульк, бле». Девка изобразила звук, который больше напоминал приближающуюся тошноту, а няньку врачи забрали. Померла или нет, не скажу. С ребеночком сюда побежала. «Ну, что ж вы, малыша с отклонениями на улицу с одной няней отправили. Времена-то неспокойные, а с виду такие приличные люди. Мясо, вон, кушайте. Какой-то сумасшедший малыша чуть не украл. И совершенно непонятно, зачем. Может, на органы хотел продать. В вас, в столицах ваших, чего только не творится. Решил, наверное, раз ребенок больной, то никому и не нужен». «Кто больной?» — снова спросил Максим Никанорович, чувствуя, как быстро начинает уходить земля из-под ног. «Вы, господин, странный, честное слово». Блондинка пожала плечами, а затем повернула бастарда прямо лицом к обоим мужчинам. Максиму Никаноровичу показалось, что сейчас ему сердечно откажут все органы сразу. Сердце, почки, легкие и даже печень. Чертов малыш смотрел на него абсолютно обычными глазами. Той пугающей черноты в них больше не было. Просто глаза, просто белки, просто радужка. Но и это не все. Ребенок выглядел. «Ах ты, бедненький», — протянул стоявший рядом Алексей. «Я подозревал, что в этом все дело. Дурачок он, да, дурачок», — завороженно повторил Максим Никанорович вслед за начальником охраны. Левая рука старейшины пялился на младенца и не мог оторвать взгляд. «Что это? Как? Почему?» — мысли метались в его голове, но ответа не было ни на один вопрос. Год он наблюдал за младенцем. Год. И мог дать руку на отсечение. С точки зрения разумности ребенок был абсолютно нормальным. Даже слишком. Сейчас же, очевидно, нет. С точки зрения внешности, бастард как раз наоборот, нормальным не был. Сейчас же, очевидно, да, ага. Говорю, дитя особенное. Разве можно его без нормального присмотра оставлять? Ну, вы не переживайте. Няньку жаль, конечно. Видно сразу, хорошая тетя была. Зато теперь у вас есть я. А меня подрезать ни у кого не получится. Я девушка деревенская, простая. Если что, могу и руку сломать плохому человеку, — заявила блондинка, затем снова посмотрела Максиму Никаноровичу в глаза и соблазнительно улыбнулась. Глава 6. Я прихожу в себя, но понимаю, что-то пошло не так. Бэмс, что-то с силой ударило в подбородок. В мой, между прочим, подбородок. Охренели совсем, что за напасть. Не успел отойти от первого удара, как слева, по-моему, слева сложно ориентироваться в темноте, прилетел следующий. Боль была резкой, похожей на огненный взрыв. В глазах моментально рассыпались маленькие звездочки, в башке раздался колокольный гул. Я тряхнул головой, пожевал губами. Вкус крови — кровь. Внезапно где-то в отдаленной части сознания мелькнула картина. Кровать, бледная женщина и простыни, пропитанные кровью. А потом тихий, очень тихий голос. «Почему ты не сдох? Бред какой-то. Не происходило в моей жизни этого. Я знаю каждую жертву. По имени могу назвать. Бабы, были, много. Некоторых, да, собственноручно смерти отдал. Но вот конкретно этой, не было. Последнее, что четко помню, смерть, держащая в руках мое новое детское тельце, в пещере с валяющейся на земле волчьей шкурой, все, потом провал, и темнота, липкая как паутина, глухие голоса, Роберт, сегодня у тебя день рождения, ты кто такой, мутант, почему ты так смотришь, Роберт, мы пойдем в парк, я не знаю их, чужие голоса, великая тьма, башка сейчас лопнет, расколется на две половины, а... Еще помню, что пустил смерти струю прямо в лицо. Между прочим, мало кто во всех десяти мирах веера может похвастаться подобным. Во-первых, никому в голову не придет мочиться на высшего. А во-вторых, можно не озвучивать. Достаточно, во-первых, высшие – это боги. Ну, ладно, в реальности все обстоит иначе. Богами их назвали людишки. Бэмс, я снова ощутил удар. Да что такое эта смерть меня лупцует? Мстит за струю? Я еще раз тряхнул головой, а потом активно проморгался, фокусируя взгляд. Кстати, да чего-то перед глазами висела мутная, темная пелена, и только сейчас она вдруг резко исчезла, будто мне на голову сначала положили черное, плотное покрывало, а теперь одним движением сдернули его. В глаза сразу ударил дневной свет. Я моргнул еще раз. Мутные фигуры, наконец, обрели четкость. Впрочем, лучше от этого не стало, потому как понимание происходящего не добавилось ни на грамм, даже наоборот, все еще больше запуталось. Не понял, я бестолково уставился на троих детишек, стоявших напротив меня. Что за бред, кто это вообще такие? Один из пацанов был похож на Министреля, или на Херувимчика, такие же светлые локоны и голубые глаза, отвратительно смазливый мальчик, с удовольствием выпустил бы ему кровь, а душу отдал бы черной госпоже. Пусть сделает из него мертвого воина, ибо нечего быть таким красивым. Для мужчины это даже зазорно, а он, как ни крути, будущий мужчина. Второй, напоминал крысу. Вот прямо здоровенная крыса, наряженная в человеческую одежду. Волосики у него были жиденькие, прилизанные. Носик остренький, губы узкие. Цвет лица серый, мышиный. А еще на его щеках виднелись следы оспы. Я прищурился, желая убедиться, что мне не показалось. Просто оспа, откуда, лет 200 как лекари научились уничтожать ее сразу, в первые же дни, никто не болеет нынче оспой. Третий пацан выглядел приличнее своих дружков, лицо у него, правда, было слегка простовато, нос, картошкой, уши оттопыренные, волосы торчали во все стороны, детишки, лет 6, может, 7, вряд ли больше, люди, точно люди, не чувствую от них вообще ничего, никаких отголосков силы. Одеты немного странно, судя по всему, это какая-то тренировочная одежда, черные штаны, черная туника и обувь. Ни в одном из миров веера не видел подобной обуви. Ах, ты ж старая тварь, все-таки отправила в закрытый мир, это кеды, да, это треклятые кеды, я знаю, видел, где видел, да мать моя тьма, почему так ужасно болит голова, а во рту, вперемешку с кровью, мерзкий привкус тошноты. Ну, что, Алекс, выходит, я прав. Идиот не чувствует боли, потому что он, идиот. Херувимчик отвратительно мерзко заржал. Судя по наглой роже и вызывающей позе, он среди этих троих, типа лидера. Стоял малолетний придурок, сунув руки в карманы, перекатываясь с пятки на носок. И голос еще такой противный. С огромным удовольствием вырвал бы ему язык, чтоб он больше никогда не произнес ни слова. Между прочим, с моей стороны это будет актом милосердия ко всем окружающим. Гаденыш разговаривает, словно ворона каркает. «Пашка, мне кажется, все равно это неправильно. Нельзя бить беззащитного», — ответил самый нормальный из троих. Мальчик с лицом деревенского пекаря. Тот, которого я, пожалуй, оставил бы в живых. «Ничего не понимаю, если старуха все же устроила перерождение. Я сейчас должен быть младенцем в колыбели. Вокруг меня должны суетиться всякие няньки, а никак не малолетние придурки». Я медленно поднял руки и посмотрел на ладони. Грязные, с мозолями, с царапинами. Ну, на младенческие они точно не тянут. Детские, да, однако, судя по тому, что вижу, скорее принадлежат пацану лет 5-6. Значит, я почти такой же по возрасту, как и эти поганые детишки. Твою ж мать, а где предыдущие годы? Где они? Я не мог переродиться сразу вот таким, 5-летним, или 6-летним, да плевать, просто не мог и все. Ой, Алекс, что ж ты такой ссыкун, кто и что нам сделает? Он, бастард, не чета нам, законным сыновьям дома, самоуверенно заявил крысеныш. К тому же, идиот не умеет разговаривать, Сам знаешь, он с трудом научился собирать мусор. Да и кто поверит мусорщику? Где он, а где мы? Я, без пяти минут глава рода. Мое слово ценнее золота. Тебе легко говорить, Николай. Херувимчик усмехнулся. Твой папочка прикроет любую шалость. Ты у него единственный сыночек, а у моего еще два наследника появилось. Есть, кем заменить. Но так-то, ты прав. Поверит нам, а не мусорщику. Слышишь, Ванючка, любую шалость прикроет папаша Павла, так что мы можем сделать с тобой все, что захотим, и ничего нам за это не будет. Ванючка, почему он пялится прямо на меня, когда говорит все это? Нет, белобрысый пацан не нравится мне гораздо больше, чем крысеныш. Рожа смазливая, но в нем чувствуется гниль, точь-в-точь как у кого, великая тьма. Что ж так башка раскалывается? Трое придурков тем временем молча разглядывали меня с настораживающим интересом. Они явно обдумывали какую-то пакость. Значит, крысеныш – это Николай, херувимчик – Павел, третий, который вроде как высказался в мою защиту, Алекс. Хорошо, тьфу, ты, какое, к дьяволу, хорошо, что я плету. Вообще ничего хорошего. Совершенно непонятно, что происходит. А еще непонятно, какого черта я не могу произнести ни слова. Сказать точно есть что. С огромным удовольствием сейчас размотал бы этих детишек на кровавые ошметки парочкой заклинаний. Я попробовал пошевелить языком. Ничего. Бесполезный кусок мяса. Ерунда какая-то. Какая-то удивительная ерунда. То, что я нахожусь в закрытом мире, уже очевидно. Обувь детишек – верное подтверждение этому. Имена, впрочем, тоже. Дурацкие имена. А вот с остальным – бред выходит. Старуха утверждала, будто мое перерождение приведет меня в богатую семью, наделенную властью. У них тут, если я не ошибаюсь, а это очень вряд ли, существует некая система родов и кланов. Дома, вроде бы. Так какого дьявола я стою в зассанном дворе, напоминающем мусорную свалку, в компании зассанных малолеток, напоминающих дебилов, и почему я старше положенного, намного старше, прямо лет на 5 точно. Слушайте. Павел задумчиво нахмурился. А если мы отрежем ему ухо, он тоже ничего не почувствует? Нет, ты посмотри, какой твариныш. Не вопрос, я сам частенько отрезал те или иные части тела своим жертвам, но все исключительно на благо мира, или во славу смерти. К некромантам обращаются в тех случаях, когда ситуация максимально поганая и выхода нет, а этот просто желает развлечений. Говорю же, гнилое семя. Не знаю. Николай пожал плечами, но при этом в его взгляде появилось любопытство. «Давай попробуем». Крысеныш сунул руку в карман штанов и вытащил оттуда небольшой складный ножик. Тряхнул его, позволяя лезвию выскочить на свободу. «Ну, жесть, конечно. Он собирается этой зубочисткой отрезать мое ухо. Вот стыдоба. Эй, это уже слишком». Алекс дернулся вперед, будто собирался закрыть меня от своих друзей. «Прекратите. Да, он мусорщик, бастард, но ведь человек же. Нельзя так. Ах, ты, какая прелесть. Он снова хочет защитить меня. Ну, да, точно меня. Никого больше нет, кроме нас четверых. Хорошо, мальчик, если что, тебя не трону». Я осторожно повернул голову сначала в одну сторону, потом в другую, осматривая место, где мы находимся. Действительно, зассанный двор. По-другому не скажешь. В углу валяется какой-то мусор. Неподалеку лежит небольшая лопатка, вполне подходящая мне по размеру, и стоит маленькая тележка. Я опустил взгляд, посмотрел на свои штаны. Старые, потрепанные, с темными пятнами подозрительного происхождения. И вонь. Еще отчетливо ощущается отвратительная вонь. Судя по всему, исходит она не только от мусорных кучек, но и от меня. Ну, ладно. Действительно, вонючка. Соглашусь. А вот насчет уха, харя треснет. Во, смотрите, как смешно он вертит башкой. Снова заржал херувимчик. Веселый пацан, жизнерадостный. Ну, ничего, это временно. Люблю таких придурков превращать в домашних питомцев. Еще раз скажет что-нибудь в мою сторону, уничтожу гаденыша. Сделаю из него лича, к примеру. Я осторожно пошевелил пальцами, пытаясь нащупать силу. Для более серьезного действа мне нужна смерть жертвы. Но уж на лича хватит того, что есть в потоках. Однако, сила не отозвалась. Потоки не отозвались. Кончики пальцев, которые должно покалывать и щекотать, не чувствовали ничего. Ничего. Я замер, пытаясь сосредоточиться. Мысли упорно продолжали разбегаться, как тараканы. Меня ведь отправили в закрытый мир. Какая, к дьяволу, Сила какие потоки тут этого нет и в помине. Башка с трудом соображает. И главное, будто отключается каждые 5 минут. Только что думал о перерождении, а тут вдруг кинулся силу искать. Придется тебе побыть идиотом. Ради твоего же блага. Я вздрогнул и машинально оглянулся. Естественно, кроме троих пацанов рядом никого не было. Снова голос звучал в моей голове. Но его я точно знаю. Он принадлежит смерти. Однако, не было ситуации, в которой она бы сказала что-то подобное. Эй, придурок. Павел резко подался вперед, а потом вдруг зарядил мне по лицу ладонью. Просто отвесило плюху. Так вот, откуда были более звездочки. Этот белобрысый гаденыш уже не первый раз бьет меня по физиономии. Ну, все. Терпение никогда не было моим достоинством. И сейчас мало, что изменилось. Убью, суку. В общем-то, мои следующие действия были чисто машинальными, рефлекторными. Я просто шагнул вперед, а потом одним быстрым движением ухватил херувимчики за нос, дернул его к себе, попутно выкручивая пальцами зажатую часть довольной физиономии придурка. Вернее, теперь рожа белобрысова уже не была довольной. Наоборот, пацан заорал не своим голосом, скривившись от боли. Его буквально перекосило. Он даже вывернуться не мог, потому как подобными действиями сделал бы себе только хуже. Я попятился назад, увлекая его за собой, а затем повернулся вокруг своей оси. Херувимчик, согнувшись пополам и завывая от боли, обежал круг. Он размахивал руками, пытаясь отпихнуть меня или ударить. Не знаю, какой была его цель. В любом случае у него ни черта не получилось. «А-а-а! Отпусти! А-а-а! Помогите!» – орал придурок гундосым истеричным голосом. Интересное дело, его двое дружков настолько обалдели от происходящего, что даже никак не пытались помочь пацану. Они просто стояли, широко открыв рты, и смотрели на творившееся безобразие круглыми, вытаращенными глазами. Я напоследок еще сильнее сжал нос белобрысова, крутанул его снова, а потом отпустил. Но для верности дал в довесок пинка, просто зарядил ему пяткой в бедро, хотел в живот, но, к сожалению, пацан оставался согнутым вдвое и до живота мне было не дотянуться. К тому же, я, наверное, либо действительно младше по возрасту, либо просто слишком мелкий. Павел отскочил в сторону, ухватился обеими руками за нос, а затем принялся топтаться на месте, при этом все так же оставаясь в полусогнутом положении. «Тварь, тварь!» – голосил белобрысый. Видимо, подразумевалась тварь, но после моих действий нос у пацана распух, поэтому выходило, как выходило. Херувимчик замер, выпрямился, хотя стоило ему это больших усилий, и свел глаза к переносице, уставившись на свои же пальцы, которые зажимали пострадавшую часть лица. Сквозь них сочилась кровь. «Ты посмел на меня, ты! Уви его!» — визгливо выкрикнул белобрысый, повернувшись к крысенышу. «Уви!» — Николай растерянно моргнул. «Не понимаю. Уви! Уви! Уви!» Херувимчик затопал ногами и затряс башкой. Руки от лица по-прежнему не убирал. Наверное, боялся. Думал, стоит ему отпустить нос и станет еще хуже. К примеру, он отвалится. Ох, и придурок! Кстати, да. По поводу «убей», крысеныш держал в руках ножик. Другой вопрос, что подобным оружием сложно по-настоящему кого-то убить, а уж меня и подавно. Не знаю, по какой причине сейчас нахожусь в этом месте, не знаю, по какой причине выгляжу поберушкой, но нанести мне реальный вред не так просто, кем бы я в данную минуту не был. Прежде, чем стать некромантом, много дерьмица повидал. Мой учитель разыскал меня на одном из рынков столицы, где я воровал жратву, а до этого, будучи пацаном, выживал сам, как мог. Столетия службы смерти избавили меня от необходимости использовать физическую силу. Но, что говорится, мастерство не пропьешь. Если надо будет, убью всех троих. И плевать, что они, дети. Плевать, что я, ребенок. Пришибу без какого-либо оружия. Перегрызу им глотки зубами, если потребуется. Коль, мне кажется, Павел говорит «убей», осторожно подал голос Алекс. «Ну, вот, а он ведь мне даже почти понравился. Показался неплохим малым. А-а-а, вот оно что!» Крысеныш поднял руку и с удивлением посмотрел на нож. Он, похоже, вообще забыл о том, что сам его вытащил буквально 5 минут назад. «Уви!» Завизжал белобрысый и снова топнул ногой. Я напрягся, пытаясь сказать крысенышу, что идея не так уж плоха. Согласен умереть, лишь бы не слышать противного воя херувимчика. Хотя, почему это я? Проще белобрысова замочить. Однако, язык упорно не желал двигаться. Вообще, никак. Да что за гадство, я не мой. Вот ведь мерзкая старая дрянь. Обманула меня. Где обещанная власть, богатство и сытая жизнь, где обещанная в жены дочь правителя. Впрочем, хрен с ней, с дочерью, власть и богатство вполне устроит. Ну, ладно, крысеныш шагнул вперед, прямо ко мне, стояли мы не очень далеко друг от друга, он поднял руку, ту самую, в которой держал зубочистку, идиоты, честное слово, судя по их разговору, детишки относятся к домам, если это так, сочувствую закрытому миру, наследники кланов, конченые придурки. Я усмехнулся крысенышу прямо в лицо, затем протянул вперед правую руку, ладонью вверх, и поманил пацана к себе. Реакция на это просто действие была очень странная. Николай вдруг вздрогнул и попятился назад. Быстро попятился. Лицо у него стало бледным и испуганным. «Ты чего, херувимчик оставил, наконец, свой нос в покое?» Правда, легкая гундосость все еще оставалась. «Уви его, говорю, приказываю, ты обязан слушаться. Он не идиот». Крысеныш затряс башкой, не отрывая взгляд от моего лица. «Он не идиот, как такое может быть? Глянь на него, он смотрит, как нормальный, он ведет себя, как нормальный. Вы что, еще не поняли? Он не идиот, к черту!» — выкрикнул белобрысый. Видимо, его раненое самолюбие взывало к мщению и доводы товарища, а они, между прочим, были весьма даже правильными. Пацан не слышал. Херувимчик подскочил к Николаю, выхватил нож, а потом бросился с воем ко мне. Удивительно настойчивый мальчик. Я не отошел, не сдвинулся с места. Просто стоял, ждал. Как только пацан оказался рядом, сделал шаг в сторону, перехватил его руку и вывернул запястье, вынуждая херувимчика бросить нож. Потом сразу же, не мешкая, на лету подхватил зубочистку и без малейших сомнений, одним резким движением воткнул лезвие белобрысому в бедро. Вой, улетевший в небо, стал для меня самым приятным звуком. Какого черта здесь происходит? Я обернулся. Голос, как и сказанная фраза, принадлежали высокому мужчине, стоявшему у входа во двор. Ну, наконец, хоть кто-то взрослый и, очень надеюсь, адекватный. Мне срочно необходимо выяснить, где я нахожусь, почему я тут, а главное, по какой причине я вообще ни разу не младенец. Глава 7. Я продолжаю напрягать память, но она никак не напрягается. Вы хотите сказать, что этот хаем, пожилой мужчина в черной одежде, с холеным лицом и полностью седыми волосами, красиво зачесанными к вискам, поморщился недовольно, а затем оттопыренным мизинцем ткнул в мою сторону. Я стоял молча, на все происходящее вокруг не реагировал. По крайней мере, внешне. На самом деле внутри творился полный сумбур. В первую очередь, я изо всех сил упорно пытался вспомнить хоть что-то из прожитых в закрытом мире лет. Однако в голове по-прежнему оставалась очаровательная, бестолковая пустота. Главное, о прошлом некроманта могу рассказать мельчайшие детали, а какие-то сраные детские годы – сплошное пятно. Единственное, внутри возилось странное, очень странное чувство. Я и прежде относился к черной госпоже не так, как остальные некроманты. Они ее боготворили. Я же ее всегда оценивал верно. Она никогда не дорожила ни одним из нас. Мы для смерти – инструмент. Те, кто укрепляет ее позиции среди высших. «Сдается мне, Роберт, ты слишком сильно поверил в себя», – сказала она незадолго до того, как я умер. «Госпожа, я всего лишь понимаю, что стал самым сильным из тех, кто когда-либо служил тебе». Пришлось склонить голову, изображая послушание. «Ну да, ну да», — протянула она многозначительно, однако больше ничего не сказала. И вот сейчас внутри у меня словно бегал маленький Роберт Мракодержец, размахивал руками и громко кричал: «Не верь ей, не верь, смерть, хитрая, хитрая зараза. Я знаю ее почти 1000 лет, я видел многое, на что она способна. Например, один из заговоров высших, вернее, один из сотни заговоров высших, когда они активно грызлись между собой, даже не догадываясь, кто именно устроил эту грызню, а смерть спокойно стояла в сторонке, потирая свои старческие руки, и хихикала, ждала, кто окажется крайним. Старческие». Перед глазами всплыло красивое лицо блондинки, похожей на валькирию. Вот это, конечно, было неожиданно. Неужели и правда она выглядит по-настоящему именно так? И почему смерть показала мне свое настоящее лицо в пещере? Ах, ты великая тьма! Она ведь действительно показала настоящее лицо. Одна из высших. Одна из тех, чьих истинных имен не знает никто в 10 мирах Вейра. Вы хотите сказать, что мусорщик, обычный мусорщик из обслуги, избил одного из лучших учеников школы? Седой буквально выплюнул фразу, которая, судя по брезгливому выражению лица, была ему категорически неприятна. Затем, помолчав пару секунд, повторил главную мысль, дабы она наверняка дошла до всех присутствующих. Мусорщик, избил. Я верно понял ваш рассказ, то есть вы, кадет Розенкранц, позволили бастарду дома Черной Луны начистить вам, я извиняюсь, рожу, причем бастарду, который за всю свою недолгую жизнь не сказал ни одного разумного слова по причине самого необходимого для этого, разума. Об этом идет речь, трое малолетних придурков, тяжело вздохнув, одновременно кивнули, хотя вопрос предназначался конкретно Херувимчику. Алекс и Крысеныш переминались с ноги на ногу возле Николая, своим присутствием выражая ему поддержку. Наверное, так, им обоим очевидно хотелось оказаться сейчас как можно дальше, однако, надо отдать должное, друга они не бросили. При том, что возможности сбежать выяснений, кто виноват, у них была, им предлагали. Ну, что сказать, если это троица детишек, лучшие ученики, боюсь предположить, что из себя представляют худшие. Там вообще, наверное, обнять и плакать. Даже интересно, чему их здесь учат. Я снова попытался сосредоточиться на более важных размышлениях, например, на черной госпоже, которой служил, но мужчина, сидевший за столом напротив, продолжал бубнить недовольным тоном, и это сильно мешало умственному процессу. Нет, если меня закинуло в какой-нибудь высокородный пансионат, где в приоритете этикет и правила поведения, тогда не удивлен. Хотя исключительно с моей точки зрения, в мире, который лишен магии как таковой, непременно нужно уметь постоять за себя обычной человеческой силой, особенно будущим старейшинам. Да, у них есть артефакты, но с артефактом ты, к примеру, в нужник не пойдешь, с бабой в постель не ляжешь, а значит, тебя легко в самый неподходящий момент достанут враги, желающие лишить род, как минимум, его наследника, как максимум, его главы. И первые, и вторые мрут здесь как мухи. Роберт, ты, бастард, и слава богу, на тебя никто не делает ставки, а значит, убивать такого ребенка тоже нет смысла. Поэтому, я в сомнениях, кому могло вообще это прийти в голову? Я растерянно моргнул, еле сдержав желание в очередной раз оглянуться по сторонам. Я опять отчетливо услышал женский голос, незнакомый женский голос, бред какой-то. Может, эти детишки не так уж ошибались, называя меня идиотом. Отчего я постоянно слышу голоса, это скоро до вымышленных друзей дойдет. Буду ходить и разговаривать с воздухом. Какой бесславный конец для Роберта Мракодишца. Так еще раз просто. Честно говоря, я начинаю сомневаться в собственной адекватности. В отсутствии вашей уже точно сомнений нет. Так что уточним исключительно для меня. Вот этот мальчик, от рождения не способный усвоить какие-то действия, сложнее, чем сортировка мусора, не умеющий говорить. Мальчик, у которого почти все 6 лет его жизни стоит диагноз «идиот», заверенный вполне себе профессиональными докторами, именно он. Мужик снова замолчал, не договорив. Он вздохнул, провел ладонью по лицу, словно стирая усталость, а затем хмуро уставился на Херувимчика. Видимо, в башке высокородного господина никак не укладывались те мысли, которые он сейчас озвучивал вслух. Седой покачал головой, недоумевая, потом перевел взгляд на меня. Я не стал разочаровывать человека. Зачем, соответствуя только что сказанным словам, сделал максимально глупое лицо и, вытаращив глаза, уставился на него в ответ. Они упорно называют меня идиотом. Приятного мало, но можно посмотреть на происходящее с другой стороны. Смерть отправила некроманта в закрытый мир, чтоб он захватил его и возродил орден. Смерть далеко не глупа. Она знает, если кто-нибудь из высших пронюхает об этом, ей уже не выкрутится. Значит, что бы я сделал на ее месте? Устроил бы перерождение некроманта в семье, имеющей доступ к власти. В нужное время появился бы и взял его, к примеру, в ученики. Об этом изначально и шла речь. Другой вопрос, чему учить, если магии нет? Хм, магии нет, а желающих грохнуть наследника дома найдется до хрена. Однако, допустим, что-то пошло не так, понятия не имею что, но мало ли. Тогда я бы спрятал будущего ученика куда-нибудь очень, очень хорошо. Бастард дома, страдающий отклонениями в башке. Ну, в принципе, почему и нет. Единственное, пока не могу понять, как смерть представляет дальнейшие. Все снова упираются в отсутствие силы и магии. В любом случае, подожду пока проявлять свою настоящую суть, понаблюдаю. Нужно окончательно понять, где я, что со мной произошло. И главное, отчего предыдущие годы, проведенные в закрытом мире после перерождения, полностью стерты из памяти. В общем, дабы не испортить то, что есть, вдруг это все-таки на самом деле какой-то хитрый план черной госпожи, просто решил ничего пока не предпринимать. Хотя, казалось бы, как можно испортить то, что и так выглядит отвратительно. Поэтому седой мужик, нахмурившись, пялился на меня, я с полным отсутствием мысли во взгляде, на него. А вот белобрысый малолетка, надо признать, выглядел плачевно. Нос у него распух еще больше и теперь напоминал здоровенную, синюю сливу. В обе стороны от переносицы растекалась легкая, фиолетовая, крайне приятная моему глазу, тень. Похоже, я ухитрился сломать пацану нос. Отлично. Кроме того, Павел постоянно морщился, хватался за бедро и отчаянно, изо всех сил сдерживал желание разныться. Я прямо видел это по его жалкой смазливой физиономии. Ножик хоть и мелкий, но вогнал я его белобрысому знатно. Лезвие основательно вошло, по самую рукоятку. Думаю, пацан сейчас гораздо больше хотел бы попасть в руки лекарей, а никак не стоять перед директором школы, оправдываясь за свою тупость. Кстати, да, это была школа. Пока не понял до конца, кого и чему здесь учат, но хотя бы появилась определенность насчет локации. Вернее, кого, вполне очевидно. Деток из тех самых домов. А вот чему учат, большой вопрос. Про школу я узнал благодаря высокому, худому мужчине, который пришел во двор в самый разгар веселья. В тот момент, когда я как раз засадил Павлуши ножик в бедро, детишки называли его наставником. Он был одет в черный наряд, напоминавший военную форму, как и директор. Разница между ними имелась лишь в том, что на директорской шее висела толстая золотая цепь с подвеской в виде здоровенного двуглавого орла. Наставник своим появлением прекратил вакханалию, творившуюся на заднем дворе. Сейчас он тоже стоял в кабинете, но у самого входа, за спинами подростков. В его сторону директор школы периодически бросал недовольные взгляды, однако мужику было искренне на директорские взгляды плевать. Вот наставник, между прочим, пришелся мне по душе. Если бы не он, думаю, наш между собойчик мог закончиться плохо. Естественно, плохо для троицы малолетних придурков. Есть у меня такой грешок, иногда не могу остановиться, иду до конца. Вот он им и светил. Конец. Какого черта вы тут устроили? Гаркнул мужик на детишек после того, как тряхнул всех троих за шиворот, а херувимчику даже отвесил подзатыльник. За то, что тот подвывал, не переставая, меня не тронул. Это, само собой, происходило до того, как мы попали в кабинет директора. Прямо там, во дворе и происходило. Наставник Леонид, он покушался на жизнь наследника дома, завизжал белобрысый. Правда, при этом осторожненько спрятался за спину мужика, справедливо опасаясь, что я могу исполнить еще какой-нибудь фортель. И я бы мог, конечно, но уже в тот момент появилась здравая мысль затаиться на время. Именно приход наставника подтолкнул меня подыграть тому, что говорили детишки. Кем бы я сейчас ни оказался, лучше повременить с проявлением настоящего Роберта Мракодержца. Наследники упорно называли меня мусорщиком и идиотом. Явно не просто так. Кто покушался? Человек в черном с крайним удивлением во взгляде посмотрел на Павла. Потом, на меня, потом, снова на Павла. Весь его вид говорил о том, что в данную секунду он готов скорее заподозрить подвывающего наследника в сумасшествии, чем меня в покушении на чью-то жизнь. Тем более, во двор он вошел ровно через мгновение после того, как я воткнул нож в херувимчика. Всего, что было до этого момента, наставник не видел, да и сам момент тоже не видел. Так что, поди докажи, кто и на кого покушался. Я, вообще идиот. Если что, какой с меня спрос? Вот он. Белобрысый выглянул из-за спины наставника и несколько раз махнул рукой в мою сторону. Павел Иванович, прошу вас прекратить истерику. Вы, кадет имперской школы, а не девица на выданье. Что уж так голосить? В данную секунду, хочу заметить, вы указываете на мусорщика, на бастарда дома Черной Луны, взятого в услужение в нашу школу из жалости и только по личной просьбе членов совета. Вы понимаете, что говорите? Если следовать вашим словам, то этот неполноценный мальчик, заслуживающий сострадания, удивительным образом смог нанести вред вам, старшему сыну дома огня. Пока наставник отчитывал Белобрысова, я пытался сообразить, что там у них с домами. Не ради любопытства, опять же, исключительно для понимания. А потом вдруг в башке буквально взорвалось фейерверком. Дома, их 8. Каждый дом – это семейный клан. У каждого дома имеется свой артефакт, от которого, собственно говоря, и произошло название. Роберт, ты еще мал, но тебе уже пора это знать. Дом огня с огнем и связан. Никакой неожиданности, все до банальности прямолинейно. Есть дом воды. Там, ясное дело, артефакт привязан к воде. Дом воздуха, дом земли, тоже без сюрпризов. Дом кинжала, воины. Дом розы, что-то типа способности влиять на чувства людей. Точнее не скажу. Дом рассвета связан с погодой. Именно на заднем дворе я впервые услышал этот женский голос четко. Вздрогнул, обернулся, посмотрел по сторонам. Закономерно никаких женщин не было. Рядом стоял наставник, за его спиной подвывал Павел. Двое других детишек топтались тут же. Все, больше никого. И главное, это были не просто какие-то обрывки фраз, а конкретные, связанные предложения. Самое обидное, невидимая тетя, живущая, похоже, лишь в моей голове, перечислила все дома, кроме Черной Луны. Что за гадство? Но это правда. Визг Херувимчика выдернул меня из размышлений. Вы не можете сомневаться в моих словах. Значит так, кадет Розенкранц, сейчас я отведу вас к директору школы и вы расскажите всю эту крайне занимательную историю ему. Потому что, да, я сомневаюсь в ваших словах. Не приходилось, знаете ли, прежде, сталкиваться со случаями, когда умственно больной человек на какое-то короткое время становился вдруг здоровым, творил какую-нибудь дичь, а потом снова впадал в состояние овоща. Собственно говоря, после этого наставник и притащил нас в кабинет вышеупомянутого директора. Мне данный господин не понравился сразу. Слишком прилизанный, слишком холеный, слишком гладенький. Даже седые волосы, признак мудрости и опыта, не добавляли ему в моих глазах веса. К тому же, слушая рассказ Херувимчика, директор все время косился в мою сторону и подергивал кончиком носа. Видимо, ему не по душе был аромат дерьма, который я источал. Единственный плюс, истории белобрысого малолетки он не особо поверил. Это тоже вполне было заметно по его лицу. «Кадеты, я выслушал вас очень внимательно. Директор, которому надоело по пятому кругу расспрашивать одно и то же, решительно расправил плечи. И я сильно разочарован. Вы, будущее великих домов, вам предстоит войти в совет. И что же мы видим? Натворив каких-то недопустимых дел, устроив разборки или даже драку между собой, вы свалили все на мусорщика, тем самым выставив дураком не его, нет, выставив дураком меня. Вы знаете, что драки внутри школы недопустимы, а потому, остыв после ссоры, придумали столь затейливую ложь. Но господин Левин, Михаил Сергеевич, Алекс сделал шаг вперед. Он заметно волновался, однако все равно решил попытаться помочь и себе, и товарищам. Ибо все шло к тому, что накажут их троицу, а никак не меня. Отлично, я вполне доволен таким раскладом. Наставник Леонид, рявкнул директор, проигнорировав бедолагу Алекса. Уведите вы уже этого мусорщика. Невозможная вонь, честное слово, он все равно здесь больше не нужен. Он вообще изначально был не нужен. Не понимаю, зачем вы его притащили. С кадетами я сейчас закончу. О том, какое они понесут наказание, сообщу вам позже. Идите уже, вместе с ним. Господин Левин нервно дернул головой в сторону выхода. Наставник в два широких шага оказался рядом со мной, тронул мое плечо и подтолкнул легонько к двери. Я не стал сопротивляться. Самому надоело стоять столбом, слушая нытье Херувимчика. Поэтому я двинулся на выход, напоследок украдкой усмехнувшись детишкам. Мол, удачи, придурки. Вот такая получилась улыбочка. Крысеныша, который в этот момент как раз смотрел на меня, аж перекосило. Мне даже показалось, он сейчас заорет и ткнет пальцем, чтоб все убедились, идиот вовсе не идиот. Но нет, ума хватило промолчать. Наставник вывел меня на крыльцо чуть ли не за руку. Наверное, я слишком уж активно изображал из себя недееспособного. Господи, как же достали эти отпрыски домов. Драть их надо, драть, много и сильно, в сердцах высказался Леонид, спускаясь по ступеням. Разговаривал он, естественно, сам с собой. Ага, поддакнул я. Наставник замер и молниеносно обернулся назад. Хорошо, моя реакция оказалась быстрее. Я, конечно, ничуть не меньше охренел от того, что короткое «ага» произнес вслух. Кроме того, я вдруг понял, язык больше не мертв, он двигается. Я чувствую его. Однако в то мгновение, когда Леонид, обернувшись, уставился на меня удивленным взглядом, я уже изо всех сил таращил глаза, изображая на лице дебильное счастье. Нет, ни в коем случае никто пока не должен знать, что немой идиот вдруг заговорил. Почти минуту наставник смотрел на меня, я, на него, в полной, абсолютной тишине. Отдыхать надо, совсем заработался. Галлюцинации слуховые начались. Буркнул он себе под нос, а затем снова отвернулся и пошел вперед. Российская империя, дом Черной Луны, год 2027 нового времени. Ровно 5 лет назад, в точно такой же дерьмовый, жаркий день Максим Никанорович сидел в саду особняка старейшины и был уверен, что скоро его жизнь изменится. Он не ошибся. Жизнь действительно изменилась. Стало еще хуже. Даже не так, она стала просто невыносимой. Антон, Антоша, Ташик, Максим Никанорович, услышав этот голос, который с истеричными интонациями надрывался со второго этажа хозяйского дома, прикрыл глаза и мысленно представил, как он поднимается по ступеням, заходит в спальню, берет Машку за шею, ах, нет, простите, берет Марию Сергеевну за шею, а потом медленно, очень медленно, с чувством огромного наслаждения, душит эту дрянь. Она машет руками, сучит ногами, хрипит и молит о пощаде. Но Максим Никанорович пощады не знает. Он – тигр, он – мощь. Ты долго тут будешь стоять? Шлепок по плечу прервал необыкновенно приятную фантазию левой руки старейшины. Он открыл глаза и посмотрел на стоявшую перед ним женщину. Она за эти годы стала еще красивее. Ясное дело, тратить столько денег на свою рожу. Большая часть доходов дома улетает на ее хотелки. Жду вас, Мария Сергеевна, и Антона Матвеевича. Машина готова. Максим Никанорович изо всех сил старался скрыть ненависть, которую испытывал к этой женщине. К Марии, чтоб ей сдохнуть, Сергеевне. Старался, чтоб ненависть не сочилась изо всех пор его сальной кожи, чтоб она не звучала в каждом слове. Стоило это, между прочим, огромных сил и железного терпения. Господи, что ж ты такой жирный, не обойти. Она толкнула его плечом, специально, намеренно, а затем направилась к выходу. Вот так вот, когда-то Машка смотрела на левую руку старейшины со страхом, а теперь только что в рожу не плюет. И все изменилось как раз 5 лет назад, в тот день, когда неизвестный урод пытался украсть бастарда. Вот на кой ляд он ему был нужен, денег за ублюдка никто не дал бы. Толку от ребенка вообще не было никакого. Ну вернее был, но об особенности младенца не знал никто. Никто, кроме самого Максима Никаноровича и няньки Марины. Могла ли она слить информацию кому-то? Могла. Почему нет? К сожалению, ответ на этот вопрос так и остался неизвестным. Если Марина приложила руку к тому событию, то расплатилась она за свой поступок сполна. Максим Никанорович тоже расплатился. За то, что пошел на предательство старейшины. За то, что за его спиной сговорился с чужим домом. Точно за это. Все, абсолютно все, перевернувшись с ног на голову, полетело кувырком. Вот в тот день и полетело. Сразу же, без задержки. Для начала, пока сам Максим Никанорович пытался вылезти из кресла и утащить непонятную, светловолосую девку подальше от начальника охраны, который пялился на младенца, в саду появилась Машка. Такое чувство, будто это все подстроил какой-то невидимый кукловод. Жена старейшины сроду носа не показывала в эту часть дома. Они с наследником, как правило, гуляли в другой половине усадьбы, возле бассейна, а сюда не приходила, потому что считала, не по чину ей бывать там, где отирается прислуга. Но именно в тот день, именно в тот момент ее принес черт. Иначе не скажешь, что происходит. Мария Сергеевна нарисовалась слишком неожиданно. Левая рука главы не успел даже подать знак блондинке, чтоб та держала рот на замке. Да вот, госпожа, бастарда вашего чуть не пришибли. Но я уж расстаралась. Спасла бедненького, заявила девка, с улыбкой глядя на Машку. Причем улыбка у нее была хитрая, что ли, довольная слишком. Будто она точно знала, какое светопреставление сейчас начнется. Девка еще не успела договорить фразу до конца, а Максим Никанорович уже понял, все, спокойной жизни конец. Впрочем, похоже, вообще конец жизни. Сначала его прикончит старейшина, который строго-настрого запретил светить бастарда, а потом добьет чертова сука Глок. Когда узнает, что договоренность, достигнутая по поводу особого младенца, пшик, квао, переспросила Мария Сергеевна, а затем повернулась к левой руке и уставилась на него бешеным, разъяренным взглядом. Ты же говорил, это, ребенок дальней родственницы, жирная ты скотина. В этот момент Максим Никанорович, который и без того пребывал в состоянии полнейшего шока, обалдел еще больше. С хрена ли эта шлендра, пусть даже имеющая официальный статус и положение в доме, ему тыкает да еще оскорбляет. «Шли вон», — рявкнул Максим Никанорович. Естественно, приказ относился к девке и начальнику охраны, хотя Машке он бы тоже сказал пару приятных слов, а еще лучше, повторил бы то же самое, чтоб она собрала свое шматье и свалила из этого дома, обнаглевшая, пустоголовая дура. К сожалению, нельзя, по крайней мере, пока. Ну, ничего, сейчас Максим Никанорович все исправит, сейчас он все наладит, сейчас. Алексей, слава богу, парнем всегда был сообразительным, поэтому он шустро подхватил продолжающую скалиться блондиночку под локоток и вместе с чертовым младенцем утащил ее в дом. Вот теперь прислуге точно будет о чем посплетничать. «Вы, Мария Сергеевна, что-то, наверное, путаете». Максим Никанорович начал говорить и заодно пытался незаметно вытолкать свою тушу из кресла. Он уже представлял, как сейчас выкинет главный козырь перед этой дурой, а потом встанет на ноги и гордо удалится прочь, оставит жену старейшины сидеть и стучать зубами от страха. Уж она-то точно в поганом положении окажется. Не просто так Максим Никанорович ей в свое время помог. Знал, пригодится все это. Однако туша упорно не выталкивалась, а жена старейшины пока даже не собиралась бояться. «Ты сказал, это ребенок родственницы, а сам втихаря нянчился с ублюдком Матвея. С Мотей я еще поговорю, так поговорю. Он у меня до самой смерти этот разговор помнить будет. А вот ты меня предал». Вот тут Максим Никанорович охренел еще больше. Хотя, казалось бы, во всей ситуации его уже мало, что могло бы удивить. «У вас, Мария Сергеевна, не иначе, как на почве счастливого материнства поехала крыша. Я лично вам вообще ничего не должен. И предать вас я точно не мог. Я служу главе дома Черной Луны. А вы, всего лишь его четвертая жена, которая ухитрилась обскакать остальных сучек, прыгающих вокруг старейшины, и забраться в наш дом. Как вы думаете, что будет, если Матвей Иванович узнает правду об Антоше, о ребеночке, которого он так наивно считает своим наследником? Так что вы бы гонор убавили. Вот, значит, как ты заговорил. Машка подошла к креслу, в котором сидел Максим Никанорович, медленно наклонилась вперед, уперлась ладонями о подлокотники. Вырез ее блузки опустился вниз и прямо под носом левой руки обозначилась весьма даже интересная картина. «А я ждала этого момента. Знала, что ты обязательно вспомнишь. Ну, давай, беги к своему хозяину, расскажи ему, как подделал анализы, как покрывал меня. Интересно, он по очереди нас убьет, или, чтоб не тратить время, сразу обоих. Ты имей в виду, я умирать пока не собираюсь, как и отказываться от всего, что имею. Запомни, Максимка, теперь в твоих же интересах порвать задницу, но сделать так, чтоб старейшина ничего никогда не узнал, потому что я одна тонуть не собираюсь, я тебя с собой утащу». Максим Никанорович молча смотрел в глаза супруги главы дома, которую до этого момента считал полной, абсолютной дурой, и отчетливо понимал, это не она попала в его сети, это он попал. Девка оказалась хитрой и расчетливой дрянью. Она с самого начала все просчитала. То-то из машины прыгала без особого энтузиазма, чтоб он ее поймать успел. Знала, что в доме ей нужен тот, кто станет работать не только на старейшину, но и на нее. С правой рукой такое не прокатило бы, у Петьки не сорвешься. А вот с левой рукой правильно все рассчитала. С того дня вся жизнь Максима Никаноровича покатилась в какую-то бездонную пропасть. И катится до сих пор, потому что до самого дна он еще не добрался. Ему чудом удается кормить завтраками старую суку Глок. Она, конечно, давно начала подозревать, что-то не так, но пока еще терпит. Очень уж хочется ей заполучить особого ребеночка. Вот Максим Никанорович и рассказывает ей всякие сказки. Мол, растет дитя, сил набирается. Скоро совсем созреет для задуманного. Но терпение Алисы Евгеньевны уже на пределе. Как закончится, тогда можно считать, что дно, вот оно, Максима Никаноровича об это дно, как раз и размажет окончательно. Так что, пока еще, цветочки. Хотя, 5 лет назад, он думал, все, не выкрутится.